Кроме того, у них не было воды и кофе. Они убедили Прил принести несколько бутылок местного алкоголя и в импровизированной рубке устроили крестины корабля. Гзин тактично удалился в дальний угол, а Прил все время крутилась возле двери. Никто не хотел принять предложение Луиса и дать новому кораблю название «Невозможный». Поэтому совершились 4 крещения, каждое на другом языке. Алкоголь был, в лучшем случае, кислым. Говорящий не мог его проглотить, а Несс даже не пробовал. Зато Прил одна опорожнила целую бутылку, после чего старательно спрятала остальные. Церемония крещения превратилась в урок языка, во время которого Луис усвоил несколько основных понятий языка инженеров. Говорящий делал успехи гораздо быстрее, чем он. И в этом не было ничего удивительного, поскольку и Гзин, и кукольник уже знали несколько земных языков, а значит, были знакомы с бытующими в них способами формулирования и выражения мыслей. Здесь они имели дело почти с тем же. Потом они сделали перерыв на обед. Несс ел один, пользуясь пищевым регенератором своего скутера, чтобы не видеть, как Луис и Прил поедают печеное, а говорящий – сырое мясо. После еды лекция продолжалась. Луису это постепенно надоедало. Другие уже настолько вошли в курс дела, что рядом с ними он чувствовал себя кретином. «Но, Луис, должен же ты научиться. Мы движемся очень медленно, и нам не раз придется контактировать с туземцами, чтобы добывать продукты». «Знаю, знаю, но у меня никогда не было способности к языкам». Стало темно. Хотя они находились еще далеко от глаза, небо было полностью закрыто тучами. А ночь черна, как желудок огромного дракона. Луис потребовал перерыва. Он устал. Был раздражен и часто вообще не знал, о чем идет речь. Остальные трое вышли, позволив ему лечь спать. Примерно через 10 часов они должны были достигнуть глаза. Он был уже на грани сна, когда вернулась Прил. Луис почувствовал гладящие его ладони и потянулся к ним. Она отступила на шаг. «Ты вождь?» — спросила она на своем языке, максимально упрощенном для понимания Луиса. Он на минуту задумался. «Да», — сказал он наконец, поскольку действительная ситуация была слишком сложна, чтобы он смог ее объяснить. «Вели двуголовому отдать мне его машину». «Его что?» «Его машину, которая делает мне счастье. Я хочу ее. Забери у него». Луис рассмеялся. «Ты хочешь меня? Забери ее», — нетерпеливо повторил Прил. У кукольника было что-то, что она хотела иметь. Поскольку он не был человеком, она не имела на него влияния. Единственным человеком рядом, которого она могла заставить делать все, что хотела, был Луис Ву. До сих пор всегда было так. Разве она не была богиней? Возможно, ее сбили с толку волосы Луиса. Вероятно, она считала его членом варварского низшего класса. Может, полуинженером, поскольку у него не было бороды, но не выше. Это означало, что он родился уже после упадка городов, а значит, не принимал эликсира и был действительно молод. «Ты совершенно права», — сказал Луис на Интерволде. Ее кулаки сжались от ярости. Поскольку не нужно было особо напрягаться, чтобы услышать насмешку в его голосе. «В твоих руках любой 30-летний размяк бы, как воск. Но я немножко старше». И он снова рассмеялся. «Машина. Где она?» Она наклонилась над ним. Голая кожа черепа слабо поблескивала. Черные волосы падали на дно плечо. Луис почувствовал тепло ее дыхания. Он с трудом нашел подходящие слова. «Что-то внутри? На кости? Голова?» Прил яростно фыркнула. Она наверняка поняла. Тасп вживлен хирургически. Повернувшись, она молча вышла. У Луиса мелькнула мысль, не пойти ли за ней. Он желал ее больше, чем сам осмеливался себе признаться. Однако она могла полностью овладеть им, а цели, к которым они стремились, вовсе не были одинаковы. Свист ветра постепенно усиливался. Луис закрыл глаза и попал в объятия неглубокого эротического сна. Вскоре он проснулся. Прил лежала на нем, как демон в женском обличии, неторопливо водя пальцами по коже его груди и живота. Потом она пару раз шевельнула бедрами, и Луис не смог удержаться, чтобы не ответить ей тем же. Она играла на нем, как на каком-то инструменте. «Когда я кончу, ты будешь мой», — прошептала она. Ее голос дрожал от наслаждения, но это не было наслаждение женщины, занимающейся любовью с мужчиной. Это было наслаждение от неограниченной власти. Прикосновение ее тела было сладким, тяжелым, как сироп. Она уже давно познала один из самых старых секретов мира. В каждой женщине от рождения есть мощный тасп. Если она научится им пользоваться, то для нее не будет ничего невозможного. Она могла действовать им до тех пор, пока Луис на коленях не стал бы просить ее принять его службу. Внезапно в ней что-то изменилось. Этого нельзя было заметить по лицу, но Луис услышал мягкий стон наслаждения и почувствовал перемену в ее движениях, все более быстрых и стремительных, пока, наконец, они не слились в одновременном финале. Сдавленный далекий звук, похожий на гром, показался Луису продуктом его воображения. Она оставалась с ним всю ночь. Время от времени они просыпались, любили друг друга и снова засыпали. Если Прил и ощущала какую-то неудовлетворенность, то не давала этого почувствовать, а заметить это сам он тоже не мог. Он знал только, что уже не был безвольным инструментом. Теперь они играли дуэтом. Что-то с ней случилось, и, кажется, Луис знал, что именно. Утреннее небо было серым и облачным. Ветер свистел в изгибах старого здания, а дождь потоками заливал панорамное окно, затекая внутрь сквозь выбитые стекла на других этажах. Невозможный был совсем близко от глаза. Луис оделся и вышел из рубки. Внизу он увидел идущего куда-то Несса. «Эй!» — крикнул он. «Да, Луис?» «Что ты сделал с Прил?» «Ты должен быть мне благодарен, Луис. Она хотела подчинить тебя себе, заставить повиноваться. Я все слышал. Ты воспользовался таспом. Когда вы были заняты воспроизводительной деятельностью, я дал нам 3 секунды малую мощность. Сейчас она подчинена, а не ты. Ты чудовище, эгоистичное чудовище». «Не подходи, Луис. Прил человек, как и я, и тоже имеет право на свободу воли. А что с твоей волей?» «Не бойся, ей ничего не грозило. Прил не сумела бы меня окрутить». «Тебя еще что-то беспокоит? Луис, вы были не первой парой людей, за которыми мы наблюдали во время воспроизводительной деятельности. Мы должны были знать о вас все. Повторяю, не подходи ближе». «Ты не имел права». Разумеется, Луис не собирался нападать на кукольника. Правда, от ярости он сжал кулаки, но ни в коем случае не воспользовался бы ими. Он сделал шаг вперед и почувствовал, неописуемый экстаз.